сарказмом ответила Лианна. Ранд ласково посмотрел на нее. В его глазах отражалось колеблющееся пламя свечей. «Сейчас ты уже не та молодая лань, которую я встретил на лесной опушке, а женщина-воин. Я должен привыкнуть к этому». Он взял Лианну за руку. «И я постараюсь привыкнуть. Этот брак — то, к чему мы оба стремились. Я хотела быть любимой человеком, за которого принимала тебя», — заявила она. «А не оказаться использованной и преданной проклинальщиком. Мы будем счастливы вместе. Мы навсегда останемся врагами». Под сводами парадного зала звучали тамбурины и виолы. Праздник был в полном разгаре. Несмотря на то, что герцог Бургундский все еще гневался на племянницу, он не поскупился на свадебный пир. Столы просто ломились от всевозможных яств. Среди прочих кушаний живописно расположились огромные куски мяса дикого кабана, жареные куропатки и нежно-зеленый весенний горошек. Вино лилось рекой, слуги не успевали закатывать в зал все новые и новые бочки. Гости шумно восхищались великолепным свадебным тортом, на котором сахарной нитью были изображены лилия и леопарды. Ранд хотел, чтобы все присутствующие на празднестве разделили его радость. Даже очевидная холодность Лианны и то, что она всего лишь один раз танцевала с ним, не испортили ему настроение. Ранд забыл ее обман и был уверен, что Лианна простит его. А когда они, наконец, окажутся в спальне для новобрачных, он докажет ей свою любовь и преданность. Что-то там Лианна говорила о врагах. С этого дня они муж и жена. Произнесли очередной тост. Ранд залпом осушил свой кубок, откинулся на спинку стула и с восхищением наблюдал, как его жена выделывает сложные па под руку со своим дядей. «Вы похожи на лису, стерегущую курятник». Ранд отставил кубок и улыбнулся Джеку. «Я нашел кое-что получше». Он опять посмотрел на Лианну. Ее непроницаемое, но все-таки прекрасное лицо, тонкая точеная фигурка и грациозные движения притягивали взоры всех присутствующих. Мысль о том, что скоро Лианна окажется в его объятиях, заставляла сильнее биться сердце Ранда. Он был весь охвачен огнем желания. «Господи!» — воскликнул Джек. «Я никак не могу понять причину такой перемены. Ведь еще вчера вы скорее напоминали посаженного на цепь льва и проклинали судьбу за то, что она связала вас с мадемуазель де Буалонг. Это было до того момента, когда я наконец понял, кто она. Я думал, вы знали, кого похищали». Джек бросил на Лианну восхищенный взгляд. «Как, черт возьми, вы могли перепутать такое лицо, фигуру?» «Нет, Джек», — перебил его Ранд. «Теперь я догадался, что видел на мосту не ее. Это была, очевидно, жена Жерве Мандрагона, а не Лианна». Джек со стуком опустил кубок. «Лианна?» «Да, Пресвятая Дева Мария. Ты был единственный, кто видел ее, Джек, когда доставил в Буалонг послание». Ранд поморщился, почувствовав сильную боль в раненой стрелой руке. «Но ты восхвалял прелести ее служанки. Почему же я не услышал ни слова о красоте Лианны? Ты мог бы избавить нас от этой ужасной ночи?» Джек замялся. «Если честно, это все, что я мог сделать, чтобы отплатить ей за несносные оскорбления и за мое позорное бегство от пушечного выстрела».